Я все сделал, палубу подмел, белье ваше отстирал, все прибрал в стороне, как велено, — тихо сказал он. «Еще мой, еще скреби, нечего руки на груди складывать!» Поднимаясь и берясь за картуз, сказал хозяин. «Я, может, на неделю по делам отлучусь. Тогда гляди, если что неладно будет. Ну, пошли, что ли?» — обратился он к приказчику. «Пошли, Гордей Лукич, сейчас самое время на пароход попасть!» С гордостью вытаскивая из кармана круглые часы с цепочкой, сказал приказчик. Хозяин тяжело зашагал по сходням. Приказчик в узких ботинках, растопырив руки, поспешал за ним мелкими шажками. Ленька стоял и смотрел, как подошел пароход, как появилось на палубе бородатое знакомое лицо и рядом с ним мелкое веснушчатое лицо приказчика. Пароход дал короткий свисток и, шумно ворочая колесами, пошел мимо баржи. Хозяин пристально поглядел на Леньку и погрозил ему кулаком. Но с каждым поворотом колес пароход уходил все дальше, и радостное ощущение свободы постепенно возвращало мальчика к жизни. Он вспомнил, что белобрысый паренек Федька, который одно время работал на барже, обещал ему дать на вечер свою удочку, а Митрич звал на завтра поторговать рыбой. Значит, и ему, Леньке, перепадет 2-3 копейки, да пару рыбешек даст еще Митрич. Щеки Леньки порозовели, глаза стали веселее. Он знал, что когда начинаются торги, хозяин не сидит дома и часто уезжает в город на целую неделю. Отломив корку оставшегося хлеба, Ленька убрал стаканы и бутылку из-под водки, вытер мокрой тряпкой пол и, услышав на берегу голоса, подошел к борту. «Глянь, глянь, макака вырядилась, макака вырядилась!» Хватая за живот, кричал Минька. «Эй, макака, фу ты, ну ты, ножки гнуты!» С тупой ухмылкой вторил ему Трошка. Между ними, прижав к груди руки и беспомощно озираясь кругом, стояла девочка. Глава 25. Сарынь на кичку. Ленька не сразу узнал свою знакомую. Он почти не видел ее лица, когда они вдвоем отчаянно барахтались в воде. Он смутно помнил эту девчонку на берегу, мокрую, сердитую, красную от слез, и хорошо запомнил ее на пристани. Она стояла на виду у всех, пела песни и собирала деньги в шапку шарманщика. У нее были грязные босые ноги и рваное платьишко. То была нищенка, может быть, такая же сирота, брошенная и несчастная, как Ленька. Шапка дрожала в ее руках, и в глазах был испуг. Ленька жалел сирот и, потому не помня зла, отдал девчонке свою последнюю копейку. И сейчас, услышав знакомое слово «макака», он с удивлением вглядывался в маленькую барышню, осажденную с двух сторон своими обидчиками. Он не хотел вмешиваться, полагая, что у господских детей всегда найдется защита, их не так-то легко обидеть. Его удивляло только знакомое слово «макака», да еще сама девочка. Она стояла молча, словно что-то лихорадочно обдумывая, тогда как обнаглевшие мальчишки подступали к ней все ближе и ближе, дергали на крахмаленной оборке нарядного платья и гагача выкрикивали обидные прозвища. «Африканка, куцый заяц! Ишь, вырядилась! Го-го-го!» Леньке становилось не втерпеж глядеть на это издевательство. Он уже поднял кулак, чтобы погрозить мальчишкам, как вдруг на берегу раздался отчаянный боевой крик. «Сарынь на кичку!» Ленька увидел, как девочка стремительно налетела на Миньку, нагнув голову, как молодой бычок. Она с размаху ударила Миньку в живот, потом также молниеносно бросилась на Трошку. сырый на кичку!